Урок 131 на странице Реш Мем Гимель. От Вав. Пнемию такли, гиотер зака, мехицонию такли. Мишум шоор гапними мукбальба, умекабель гаара шлыма. Машенькен, орамакив, миир, барахок, бахитсонию такли. Пнимию такли, внутренняя часть кли, йотерзака, она более тонкая, чем внешняя часть кли. Мишум же орапними, так как внутренний свет мукбальба ограничен в ней. Умекабель гаара шлема и получает полное свечение. Машенькен, в противоположность орамакив, окружающему свету, который светит барахок на расстоянии. Во внешней части кли. От вав. Вим томар киадайн еш лакашот. Веломар. Райбахуша рыя ануроим. Шепнимию такли зах йотер мехицонию. Точка. Воим тумар, и если ты скажешь, что адайн ешла акашот, что еще есть что еще можно задать вопросы, что есть еще проблемы. Веломар, и сказать. Гарей бахуш, что вот ведь бахуша рыя, что вот органом зрения Ану роим, видим мы, шепнимию так ли, что внутренняя часть кли, она более тонкая, чем внешняя. Ватшувабазе гуках. Яфальпи шоор прими катан миора макив. Им кользе лието мукбаль тога кли. Лахена кли мекабельга рашли мами мену аваль ора макив. Афальпишигу оргадоль, имкользе киванши эйно давук, умыцумцам имхакли, айно меир, кольках бахитсонию такли, кмоши меир гаор, пними, бипнимют хакли. Гатшува базе ответ в этом, он такой. Киафальпир, ибо несмотря на то, что ораб неми, что внутренний свет катан биормакив меньше света, мы можем сказать на иврите, меньше, чем свет окружающий им кользе, тем не менее, легето, когда он мукбаль, так как он, лучше сказать, так как он легито мукбаль, когда он, лучше сказать так, когда он ограничивается внутри кли, так как он, лучше сказать так, так как он ограничивается внутри кли, лахен, поэтому кли получает полное свечение от него, а валера макив, но однако окружающий свет, а фальпижиор гадоль, несмотря на то, что он большой свет, им кользе, тем не менее, киванше эйнодавук, так как он не прилегает, и не ограничен кли. Он не светит так настолько во внешней части кли, как внутренний свет светит во внутренней части кли. Возаево Гаколь Аль-Нахон. Этим объяснением все придет к Аль-Нахон, дословно на правильности. То есть все станет на свое место, все станет понятным. Какие у нас есть здесь внутренние ссылки? Нун. От нун до айн. Орпними. Правая колонка. Ссылка, внутренняя ссылка буква нун. Мекаше. Сов-сов анумоц им эт хитсонью такилим. Шоэм хашувим поход мипнимию такилим. Война мы ерим кому там. Вы им хитсонью так килим. Хэм мы кабли миор макиев. Шигу ор гадоль миор пними. А я царих ли йодла гефах. Мекаше, он выдвигает затруднение. Сов-сов, в конце концов, анумац им мы находим, что внешняя часть килим, что они, внешние части килим, что они хашувим поход, что они менее важные, чем внутренние части килим. Вейнам и рим кому там, и они не светят, как те. Вейм хитсониют акилим, гэм и каблим. И если внешняя часть килим получают, внешние части килим получают от окружающего света, что он свет больше, чем внутренний свет. А я царих ли йод лагефах, то должно было быть наоборот. Внутренняя ссылка самых. Кломар. Льет комата ор. Мадуд умугбаль. Бавиют гагдола ютер. Бахакли. Ше бахакли. Баофен ше имавиюто гайта пехута. А я шьюр оро поход. Лефихах немцет гавиют шибакли, и мы кабелет гара шлейма. Шагарей гавиют, эйна махашевет, клаль аль гаор, эла драба, и мадригат, гай мегаделет ото. Левая колонка Валькен, пнимию такли зака, мы от Афальпиша Оргу Катан. Правая колонка, ссылка самых. Кломар, то есть, легьет комат ор, так как уровень света, мадод, он измеряется, умукбаль и ограничивается. То есть мадот измеряется в смысле, имеет какое-то измерение, или как мы говорим, то есть не, то имеет тоже, мадот, собственно говоря, тоже имеет какое-то ограничение, наподобие мукбаль, и ограничивается. И ограничен авиют большим, большим авиютом, что в кли, наибольшим авиютом, что в кли. Таким образом, что им авиютога и таптуха, что если бы его авиют был меньше, а я шьюр, тогда бы и мера света была бы меньше, а поэтому получается, авиют, что в кли, получает полное свечение. Что вот авиют эйнамах махашевет, что авиют вообще не считается как по сравнению со светом, и даже наоборот, но наоборот, она его увеличивает. Она, потому что здесь смотреть надо тоже на роды слов, да, потому что она потому что авиют женского рода. Поэтому, то есть авиют, он мегадел эту, то есть делает его большим. Вальки они поэтому пнимию так ли, поэтому внутренняя часть кли более тонкая у афальпи, несмотря на то, что этот цвет малый. Может, немножко покажется очень заумно сказано, но надо работать с этим, над этим текстом. Причем работать и с ивритом, да, если будет смотреть хорошо и на текст, и медленно в ритме вечности заниматься. Айн. Внутренняя ссылка Айн. Кламар. Киван шайн шам кли гам шаха ле гам шихет ор газе мивхинат зивук де ака. Киалькен эйн га ор митлабеш бепнимию токана. Там стоит точка, я бы запятую поставил. Улафихах. Эйн га ор га гу давук им га кли. Мишум шагавиют актана га немцет багехрах гам бахитсонию такли. Еш ба мишум шинуй цура клапей га ор га сах легамры. Баофен шешиюра виют га немца бахитсонию такли. Мегатенет это ор. Воим ая зах йотер гая мекабель ор макив гадоль йотер у лефихах, лефихах. Коль кли хитсон, эйно зах кольках. Ки гавиют шебо никерет легараон гадоль ганифрад мегаор вейно митхабер имо. Внутренняя ссылка айн. Кломар, то есть, киван шаэйн шам кли гамшаха. Так как там нет кли притягивания, гамших эт оргазе, чтобы притянуть этот свет из аспекта ударного зивуга, киалькен, ибо поэтому эйна ормит лабеш, ибо поэтому свет не одевается во внутренней, в его внутренней части, как сказано выше. Улифихах, и поэтому эйна орагу, этот цвет, этот цвет не прилегает к кли. Мишумше авиют актана, так как авиют мал, анимцет, то получается багехрах с необходимостью, также и во внешней части кли есть там из-за различия свойств по отношению к тонкому свету полностью, то есть полное несовпадение по свойствам. Бауфен таким образом. Шашиюра авиют, что мера авиюта, которая находится во внешней части кли, уменьшает свет. Вейм ая захютер, если бы он был более тонким, а я мекабель таома получал больший ормакив, окружающий свет в лавихах. Поэтому, коль кли хитсон, поэтому каждое все внешнее клей на усах, коль как оно не такое тонкое. Ки авиют шибо, ибо его авиют, никерет считается, как бы, ну, можно сказать, считается как как большое ухудшение, грубость, которая, что это отделяет от его от света, войну Митхабер ему и не соединяет его с ним. Валькен и поэтому, а Валькен, Афаль пише, «Ора гдола, эйно мэйир, кольках бахицонью такли, кмоша мэйир баор пними, бипнимью такли». И поэтому, несмотря на то, что его свечение большое, он не светит так, настолько во внешней части кли, как он светит в как светит ор пними во внутренней части кли. Поднимаемся в текст Эц Хаим от Заин. Гауламот коль ма шехем тахтоним ютер, гем ютер мехосрей гашлеймут, адолама некудим, гаю гей парцуфим, гей пнимим вегей макефим, вашинуим гаю лефи кирув макефим им гапнимим. Гауламот мира, миры. Как, то есть, обстоят дела в мирах. Коль машем, чем более, чем они более, чем они ниже, гем ютер, тем они более, тем им более не хватает совершенства, полноты. Настолько, что таким образом, что адолам ханекудим, так что, так что мир Некудим, в мире Некудим было пять внутренних светов и пять окружающих. Вашинуим, Гаюлы, Фикирув, и различия были в соответствии с приближением к Кируфам и Кефим. С аспектом приближения окружающих к окружающих светов к внутренним. От Зайн. Выда. Кеоламут элюним. Кольма шехем йотера тахтоним бамадрига. Следующая страница. Решмем далит. Земизе. Гем ютер мехосрей ашлеймут зе мизе. Возвращаемся на нашу исходную страницу. От Зайн. Выда и знай. Кеоламот эйлоним, что высшие миры, коль маше гем ютер, чем они ниже в ступени, следующая страница, одна другой, один от другого, лучше сказать, один от другого. Гэм ютер мехосрей, тем более им недостает совершенства, полноты одного от другому, к другому. Лахэн тимца адоламан и кудим, аю гэй бехинот орот пнимим, вэгэй макефим неглим. Эла шэгашину им бэйнэгэм, гу киба эйлу, гаю миткарвим гамакефим им апнимим, куба эйлу йотер митрахаким. Лахен, поэтому темца, поэтому ты найдешь до мира Некудим, что там было пять стадий светов внутренних. И пять стадий светов окружающих, которые раскрытых. Но шагашинуим, но что различие между ними, оно состоит в том, что в одних они были в одних приближались внутренние света к в одних приближались окружающие света к внутренним, а в других они были более отдаленными. У нас здесь в этом оте есть ссылки от П по цари. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Ворпними, левая колонка, внутренняя ссылка П. Шаем митматим вегольхим бипад гиздаккут амасах. Кива парсуф бет шеляк. Шло я шам бамасах рак авиюды пхина гимель. Итмает миора кетер. Велоги гия комато рак ад ахохма. Внутренняя ссылка П. Шагем, что они митматим вегольхим, что они постепенно уменьшаются из-за утоньшения масаха. Кива парсуф бет шеляк. Ибо во втором парцуфе, Адама Кадмона, шло яшам, что там был масах только авиюта третьей стадии, нитмаэт моего, он уменьшился от света кетер, и его уровень достиг только уровня хохмы. Следующая страница. Решмем далет. Правая колонка ворпними. Ва парцуфа гимель шагая шамрака виюды пхина гимель. Нитмаэт гамкен миора хохма вакуматорак гадабина. А парцуф третий, что был там только виют второй стадии, он уменьшился также от света хохма. То есть света хохма меньше стало, меньше света хохма. Векомато, и его уровень только до бины. Вехулы, адеракса и так далее, таким подобным образом. Вехенгу гамбал бауламот. Мошегду баорех лаэль бахелек гимилаен шамвейт. И также это и в мирах, как расширено это выясняется, выше в третьей части читай там. Внутренняя ссылка цади. Гайну давка барашим шеля парцуфим мималхут шеля рош улемала. То есть именно в головах парцуфим от малхут головы и выше. Амна мималхут шеля рош улемата. Афилуба парцуф решон шель ак логаю ютер ми гей пнимим убет макифим. Амнам, однако, ми малхут шель рошу лемата, от малхута головы и ниже, даже в первом парцуфе Адама Кадмона, то есть в парцуфе Гальгальта, логаю ютер было не более чем 5 внутренних светов и 2 окружающих. Кедеврея равны каман перек вав от ют хет. Как в словах Рава. Далее перек 6 от 18. Следующий от хет. Менекудиму лемата эйньотер мигей пнимим пнимиим у бет макифим у поход мизе и в шарли йод. От некудим, то есть от мира некудим, и вни, и ниже, нет более чем 5 внутренних светов и 2 окружающих, а менее этого не может быть. От хет. Вам нам. Меолама не гудиму лемата, шигу олама хит гацилут. Гая хисарон эхад. Шлонит галея бахем бахоль протейгем ютер ми гей орот пнемим. Убет орот макифим шагем двоеточие. Макиф лейхида, у макиф лейхая. Ах лешаар хагимель пнемим. Лоеш бахем пхинат, пхинат макифим и пхинат наран. Рак мифхинат ехида вехая шер макиев кулам, вло мифхинат ацмам. От хет вам нам однак и однако, миолама никудим улемата, от мира никудим и ниже, что это мир ацилут. А ях и саронах была одна недостача, шонит галабаем, что не было раскрыто в них, во всех деталях, более чем 5 внутренних светов и 2 света окружающих. Что они, что это какие-то окружающие, что это окружающий свет для ехиды и окружающий свет для хай, ахлышаар, гиагимель, пнемим. Но для остальных трех внутренних светов, но ешбагем нет в них аспекта окружающих от аспекта наран нефешрох нешама арат мифхинат, иначе чем только от аспекта ехида и хая. Ашер макив кулам ди, который окружает всех, и не и вело мифхинат ацмам, а не аспект самого себя. И не их аспект сам, не сам их аспект. Амнам. Ешбаэм шинуим в гаронот од ахарот кефи седера парцуфин вауламот ахаклай шебаэм ки иевшар льет поход мигей примим убет макефим эльюним. Однако ешбагем шинуим, есть у них еще другие различия и ухудшения, то есть углубления. Кефи седер в соответствии с порядком парцуфим и миров. Ахакляль шебагем, но общий порядок, общий принцип, что в них, он, что невозможно быть менее, чем 5 внутренних светов и 2 высших окружающих. Здесь у нас ссылка куф. Реш. Куф и реш. Орпними. Правая колонка, внутренняя ссылка куф. Кломар. Афилу барашим шеля парцуфим, шахару лама некудим. Ло немца йотер мигей примим убет макифим. То есть даже в головах парцуфим, что после мира некудим, не находится более чем 5 внутренних светов и 2 окружающих. Ваумитам альят гейтата лейнаем шу сота шитов демидата рахамим бадин анасашам умитох шемакома зивук наса бахохмаша левая колонка рош шу гайнаем немцау мишумзе Шабина визаиран пину малхут шаль рош яц у левар ми рош. Дагайну. Левхинат ми мала лемата шу пхинат гуф. Правая колонка. Кломар. Внутренняя ссылка куф. А мы уже сказали. Вегу. Следующее предложение. Вегу митаами. Это по причине поднятия нижней буквы «гей» к глазам. Шугусот, что это суть партнерства, свойства милосердия с Дином, которое стало там, у Митох Шимакома Зивугна Асаба Хохма, и так как место Зивуга сделалось в Хохме, головы, левая колонка, что это глаза. Получается из-за этого, что Бина, Зеир, Анпин и Малхут, головы, вышли вовне, вне головы, то есть в аспект Мимала, Лимата, сверху вниз, что это аспект тела. Улыфихах. Лониш арбифинат рош эла кетер вехохма билват кмошини баэр зе баорех бабюрей по ним мои роты, по ним масберот аль аэц хаим. Улыфихах, и поэтому лониш арбифинат рош осталось в аспекте головы только осталось в аспекте головы только кетер и хохма. Как это объясняется расширено в пояснениях по ним Майерот и по ним Масберот на Эцхаим. То есть он дал эти два комментария, это его привел эти два комментария в книге Эцхаим, его же книга Эцхаим, так и называется, с двумя этими комментариями. Внутренняя ссылка Реш. Кламар. Шабета Макифим Ехида Вехая Макифим Гам Легимля Урота Тахтуним Наран. Авалло Мифхинот Наран Эла Мифхинот Ехида Вехая. То есть, что два окружающих света Ехида и Хая окружают также и три нижних света Наран. Авальло мифхинот, но не в аспекте наран, а в аспекте ехида ехида и хая. Веда, шеколь зе амур бамакифима кололим, амнам бамакифима пратиим, ештамид, гай парцуфим, гай макифим. Это очень важно, что нам говорит. Смотри внимательно. Веда, и знай, что это все сказано о парцуфим, общих парцуфим, в общем аспекте. Амнама макифима протиим, однако в частных парцуфим, однако, извиняюсь, еще раз повторяю это. И знай, что это все сказано бамакифим, не парцуфим, я сказал парцуфим. Бамакифим акололим, об общих окружающих светах. Однако бамакифим апратиим, однако в частных окружающих светах. То есть, если взять, рассмотреть какой-то частный парцуф с его окружающими светами, или парцуф, или что бы то ни было, мир, то есть всегда в нем свои частные пять светов и пять внутренних светов и пять окружающих светов. Это очень важно, чтобы потом иногда, чтобы не запутаться. Есть в общем аспекте так, это что это ки эйн лаха ор шелуйе бопними умакив к моше году бенкому, ибо нет света, чтобы не было у него в нем, чтобы не было в нем внутреннего и окружающего светов, как объяснено, на своем месте. Так, пойдем дальше. У нас еще есть время. Следующая страница. Решмем Гей. Начинаем новый перек. Перек Вав. Мавайер Хазарата Урод Элемаци Лекабельч Ташлумеем. Убо Кав. Он поясняет возвращение светов к источнику, чтобы получить их завершенность. И в нем 22 темы. От Алеф Бейт Паштут Алеф де Акудиим Лоят Сугаворот Шлемим Валькен хазру лишорошам лгишталем, валидейзе наса кли. Бит паштут в первом распространении акудим, но и отцу говорот шлемим, не вышли, то есть не возникли света совершенные, полные. Вальки, они поэтому возвратились к своему корню, чтобы наполниться, чтобы прийти к своему совершенству. И валидейзе, и благодаря этому сделалось кли. Вот алеф. Он говорит сият аурот, эйлу, а некра акудим. И объясним выход этих светов, которые называются акудим. Я здесь сказал, только что сказал выход, но они не вышли, эти света полные. Да-да, все правильно. А здесь он говорит уже о том выход. Выход в смысле, что они вышли, то есть исторглись. Да. Кибаэт ши яцу, яцу, ло яцу шлыми. Витам адавар гу кикаванат амациль аяла сотата. Гадхалат гейот акилим лагальпиша орли цораха мекаблим. Ши юхлу лекабель влахен. Следующая страница. Бегет ши яцу бельти шлемим в угмурим. Хазру лалот лешорошан лейтакен лгишталем. Вальдейках на сукли. Очень важно смотреть здесь это слово яция, выйти, яцу и так далее, чтобы смотреть, что это означает. Может быть, означает вышли, в смысле вышли, появились, а может означать, что они вышли, действительно вышли, то есть исторглись. Это очень важно смотреть внимательно. Здесь очень близко здесь говорит и об этом, и об этом. Поэтому надо смотреть внимательно здесь, чтобы не ошибиться. Возвращаемся на страницу Решмем Гей. Первое предложение я коротенько перевел, и теперь следующее. Да, знай. Кебаэт ши яцу, ло яцу шлами, что во время, когда они вышли, в смысле появились, ло яцу шлами, они не вышли, не появились совершенными. Витама даваргу, а причина этого в том, что... А смысл этого в том, себе очень внимательно слушай, что смысл. Смысл этого в том, что... А дело в том, что смысл каваната маациль, что смысл, замысел, смысл этого в том, что замысел создателя был, чтобы сделать теперь начало создания килим, чтобы свет оделся в них ради получающих, чтобы они могли получить его. Валахен, и поэтому следующая страница. Бегет ши яцу бельти шлемим. Так как они вышли, возникли, то есть вышли в смысле появились, бельти шлемим несовершенными, то есть неполными, угмурими и несовершенными и неполными, незавершенными, гмурим это завершенный. Не, бельти это не, оно имеет отношение к обоим этим словам. Бельти шлемим и бельти гмурим. То есть несовершенными или неполными и незавершенными. Хазру лалот, они снова поднялись к их корню, чтобы чтобы исправиться лейшталем, и чтобы прийти к совершенству, к полноте в алидвейках, на сукли, и таким образом сделалось кли. Возвращаемся на страницу Решмемгей. У нас здесь есть ссылки Алеф, Бет. Вот эти две ссылки у нас здесь есть. Орпними. Правая колонка. Внутренняя ссылка Алеф. Имею в виду, внимательно, видишь, у нас наш общий от Алеф. Большой буквы, да? И здесь у нас есть еще и внутренняя ссылка Алеф, чтобы ты не спутал. Это всегда вот здесь у нас, всегда вот в этих частях начальных у нас так, такой, у него сделан такой порядок. Алеф, внутренняя ссылка Алеф. К мужу годов Лефанейн. Шугумитаам ки рака малхут. Кибла гей пнемиим наранхай. Вышли ему. А вальшар гатет свирота решенот гаю хасарот. Шозиран пин гая хасер кетеру бина гайта хасра гам хохма. В хохма гайта хасра гам нешама. В кетер гая, следующая левая колонка, хасер гам рох. К моше готов внутренняя ссылка Алеф, так как написано перед нами, что Шигуми там, что это по причине, что только Малхут получила пять внутренних наранхай в полноте. Я пять внутренних цветов в полноте получила. А Вальшаар от этих сферот, остальные девять первых сферот, они были в недостаче, что Заиранпин у Зейранпина была недостача только, была недостача кетера, а бина, что Зейранпину не хватало только кетера, а бине, бина, бине не хватало также и хохмы, а хохме не хватало также и нешамы, а кетеру не хватало также и роха. Векелим, левая колонка, векелим, келим. Хитсоним, леорот, макефим, аю, хасарим, шамны гамы, а килим, внешний килим для светов окружающих, их вообще там не доставало, как объясняется далее, перед нами. Следующая внутренняя ссылка, бет. Киаорота макефим, леорот, пнемим, Хаю, мы батшим зе базе, к моше готов лаэль. Ше алидей зе низдакку ва алу ле шорашам лепе. Ве аз киблу ташлумейхем. Ибо окружающие света и света внутренние, они соударялись друг с другом, как пояснялось, как объяснялось выше. Он дает ссылку. Шалидей зе, что из-за этого утоньшились они и поднялись к своему корню, к П. И тогда киблу отошло, и тогда они получили свою полноту, свою совершенность. Как объясняется перед нами. Так, далее посмотрим. Следующая страница. Решмем Вав. Думаю, мы тогда ее будем уже... Много ссылок у нас в ней. Мы займемся с ней на следующем уроке. Завтра.